Глава 13. Между тем волнение в городе росло. Меняла от сильнейшего расстройства заболел и слег. Вельможа, только что закончивший с большим потрясением духа и не без ущерба для здоровья ночные беседы с ханом о таинственном побеге пешаверцев, был этим похищением поставлен перед угрозою новых бесед, еще более тягостных. В предчувствии он их, вельможа уподобился громоносящей туче, сквозь которую, однако, нет-нет, да и проскальзывала, подобно мгновенному солнечному лучу, затаенная усмешка. Дитя глубоко сокрытых мыслей о предстоящих скачках. Где теперь его тыкинцы уже не встретят опасных арабских соперников? Ночью хан вызвал вельможу к себе в опочивальню. Беседа была очень короткой, причем слова исходили только от одной стороны, в то время как другая по необходимости ограничивалась лишь поклонами, встопорщиванием усов, закатыванием глаз, воздеванием рук к небу и прочими словозаменительными телодвижениями, без которых воистину сыны и чери человеческие испытывали бы порой непреодолимые трудности в делах служебных, а наипаче супружеских. Вельможа вышел от хана из желто-зеленой и потребовал к себе немедля всех старших и средних начальников. Его беседа с начальниками была еще короче, чем беседа повелителя с ним. Старшие и средние начальники, в свою очередь, потребовали к себе младших. Весь разговор состоял там из нескольких ругательных слов. Что же касается низших, то есть простых шпионов и стражников, то к ним слова уж вовсе не опустились, а только одни зуботычины. Давно в Коканде не было такой беспокойной ночи. На площадях, на улицах, в переулках всюду бряцало и звенело оружие. В холодном свете месяца поблескивали копья, щиты, сабли. Стража искала воров. Костры на сторожевых башнях высоко вздымали в тихое небо языки темно-красного смоляного пламени. Дымное зарево стояло над городом. Заунывно перекликались дозорные. В темных углах под мостами, в проломах заборов, на пустырях и кладбищах таились сотни шпионов. Старшие и средние начальники в сопровождении младших и низших предприняли самоличный обход всех чайхан и караван-сараев. Заходили они и в чайхану, где спал хаджа Насреддин. Подносили к его лицу пылающий факел, он даже глаз не открыл, хотя и слышал, как потрескивает его борода и вдыхал запах сжженного волоса. Одноглазого вора с ним рядом в эту ночь не было. Наступившее утро не принесло городу успокоения. Около полудня вельможа с многочисленной свитой появился на мосту отрубленных голов. Его взгляд пылал, усы торчали, голос повергал в трепет. Он протер десницу. Из толпы конных стражников выскочили двое. На гнедом жеребце и на сером. Крутя нагайкой, свесившись в седле на бок, гикая и свистя, первый из них гулко промчался по мосту, обдав гадальщиков горячим ветром и запахом конского пота. Второй направил коня вниз, пересек в облаке брызг мелководный сай, одним прыжком вымахнул на противоположный берег, исчез в боковом переулке. Вельможа простер десницу в другую сторону, и туда, звеня щитами, саблями, копьями, толпясь и переругиваясь, устремились пешие стражники. После этого вельможа направился к старику, главному гадальщику. Между ними началась тайная беседа. Хаджа Насреддин со своего места не мог ничего услышать, но угадывал каждое слово. Речь шла, конечно, о розыске пропавших коней. Старик обещал призвать на помощь все ему подвластные потусторонние силы, в том числе и сокрытые в черепе. Вельможа фыркал, топорщил усы. Он пришел не ради глупых сказок, он требовал дела. Старику пришлось обратиться к подвластным ему земным силам, Начался допрос гадальщиков. Кому они гадали вчера и позавчера? Не случилось ли им заметить в своих доверителях чего-либо подозрительного? Может быть, соприкосновенного дерзкому похищению? Все подряд отвечали, но ничего такого не заметили. Вельможа гневался, дергал усами. Его напряженный стеклянный взгляд грозил палками, плетьми, изгнанием из города. Гадальщики приуныли. Судьба, претерпевшая от них столько унижений, внезапно явилась перед ними в новом могучем облике, чтобы насладиться долгожданной местью. Сегодня против нее были бессильны не только бобы и крысиные кости, но даже и череп. Очередь отвечать дошла до Хаджина Средина. Вслед за всеми он повторил, что не видел и не слышал ничего подозрительного. Вельможа сердито фыркнул. «Опять ничего?» Вдруг из ниши напротив, именно так и думал и рассчитывал Хаджа Насреддин, послышался чей-то злобно-трусливый с гнусавым привизгом голос. «Но ведь ты говорил, что в гаданиях на розыск похищенного не имеешь себе равных». Услышав слово «розыск», вельможа встрепенулся. «Почему же ты молчал, гадальщик?» В его стеклянных глазах разгорался огонь. «Отвечай!» Гнев, давно скопившийся в нем, искал выхода. «Я размечу все ваше поганое гнездо, превращу в прах и пепел», — загремел он. «Стражи, возьмите его! Возьмите этого гадальщика, этого мошенника, и бейте плетьми до тех пор, пока он не скажет, где находятся украденные кони. Или пусть всенародно признается, что он бесстыжий лжец. Бейте его!» Стражники сорвали с Хаджина Средина халат. Двое побежали под мост мочить плети. Медлить было опасно. Хаджа Насреддин смиренно обратился к вельможе. «Недостойный раб повергает к стопам сиятельного князя униженную мольбу выслушать его. Я действительно гадаю на розыск похищенного и могу найти пропавших коней». «Ты можешь найти, так почему же до сих пор не нашел?» «О, сиятельный князь! Мое гадание требует, чтобы потерпевший от воров человек самолично обратился ко мне, иначе оно потеряет силу. Какой срок нужен тебе для розыска?» «Одна ночь, если потерпевший придет ко мне сегодня до захода солнца». Эти слова вызвали среди гадальщиков шепот и движение. Лицо костлявого старика, уже предвкушавшего горечь изгнания, осветилось надеждой. Вельможа с гневным недоумением смотрел в упор на Хаджу Насреддина. «Ты осмеливаешься лгать мне прямо в лицо? Мне, знающему все ваши хитрости и плутни? Мне, который терпит вас здесь, на мосту, только ради того, чтобы не держать на жалованье лишних шпионов?» «В моих словах нет лжи, о сияющий великолепием владыка». «Хорошо, увидим. Но если ты солгал, гадальщик, лучше бы тебе не родиться на свет. Позвать сюда менялу Рахимбая». «Почтенный Рахимбай болен», — подобострастно напомнил кто-то из толпившихся вокруг вельможи средних начальников. «А я не болен?» — вспыхнул вельможа. «Я не болен? Уже две ночи не смыкал я глаз, разыскивая этих проклятых коней. Он будет лежать, а я за него отдуваться. Позвать, принести на носилках». Восемь стражников, предводительствуемых двумя средними начальниками и одним старшим, устремились к дому купца. Вельможа был роста среднего, даже весьма среднего. Возникло несоответствие его внешности, его высокому и многовластному чину. С целью исправить эту досадную оплошность природы, он всегда носил узкие лакированные сапоги на чрезмерно высоких каблуках, благодаря чему прибавлял себе роста и величия. Постукивая каблуками по каменным плитам, он прошелся взад-вперед по мосту, затем остановился. Правой рукой царственно оперся на каменную ограду, а левую медленно вознес к своим черным усам и принялся поглаживать и покручивать их. Вокруг все благоговейно безмолвствовало, и гнев его мало-помалу начал остывать. В минуты досуга вельможа не был чужд возвышенным раздумьям и даже любил их как признак своего несомненного духовного превосходства над подвластными. Не в том ли и состоит главная обязанность начальника, чтобы внушить подвластным страх и трепет, размышлял он. Достичь же этого проще всего сечением их всех, подряд и без разбора, но непременно сопровождая кару приличествующими назиданиями, без чего она не может возыметь должных благопоследствий. Эти раздумья успокоили вельможу. Он почувствовал себя как бы воспарившим на могучих крыльях начальственной мудрости в надземной выси, откуда все казалось мелким, ничтожным, заслуживающим не гнева, но одного лишь презрения. Взгляд его, устремленный на костлявого старика, не то чтоб смягчился, но словно обрел некую бесплотность и проходил насквозь, не обжигая и не причиняя ран. Что же касается действительной вины Секомова, продолжал он расширять круг своих мыслей, то подобные сомнения вовсе не должны иметь доступа в разум начальника. Ибо если даже Секомый и не виноват в том деле, за которое наказуется, то уж обязательно виноват в каком-нибудь другом деле. От этой мысли, от ее глубины и силы, у него даже дух захватило. Подниматься выше было некуда. Выше начиналась мудрость уже божественная. Он воспарил к самым ее границам, и его мысленному взору как бы открылся океан слепящего, непостижимого света. Дом купца находился неподалеку. Через полчаса носилки вернулись. Из-под шелковой занавески выпал сменяло. Желтый, опухший, с нечесанной бородой, испещренный подушечным пухом. Держась за сердце, охая и кряхтя, он поклонился вельможе и сказал слабым, но язвительным голосом: «Приветствую сиятельного и многовластного Камельбека. Зачем понадобилось ему поднимать со скорбного одра своего жалкого раба, ничтожество которого таково, что он даже не может найти в этом городе защиты от дерзких воров? Я позвал почтеннейшего Рахимбая как раз по этому поводу, чтобы доказать ему свое усердие в розыске пропавших коней. Я огорчен и обеспокоен, как никогда». «О чем же так беспокоится сиятельный Камельбек? Ведь теперь его тыкинские жеребцы обязательно получат первую награду на скачках». Это был открытый удар прямо в лицо. Вельможа побледнел. «Горечь утраты и сопряженная с нею болезнь помутили разум достойного Рахимбая», — произнес он с холодным достоинством. «Здесь перед нами находится один гадальщик, чрезвычайно искусный, по его словам, который берется разыскать пропавших лошадей». «Гадальщик! И ради этого сиятельный князь поднимает меня, больного, с постели?» «Нет, пусть уж властительный князь гадает сам, а я удаляюсь». И он повернулся, чтобы уйти. Вельможа с холодным достоинством произнес: «В городе распоряжаюсь я. Почтеннейший Рахимбай вступит сейчас в переговоры с гадальщиком». Он умел внушать повиновение, этот вельможа. Купец хоть и сморщился, но подошел к хадже на середину. «Я не верю тебе, гадальщик, и на ломанный грош, и говорю с тобою, вынуждаемый к этому властью. У меня из конюшни пропали 2 чистокровных арабских коня. Один белый, а второй черный», — подсказал хаджа Насреддин, открывая свою китайскую книгу. «Весь город может подтвердить справедливость твоих слов, о проницательнейший из гадальщиков», — съязвил меняло. «Многие любовались моими конями в день их прибытия из Аравии». «Белый конь с маленьким рубцом, не толще шерстяной нитки под гривой, а черный с бородавкой в левом ухе, величиной с горошину», — спокойно продолжал хаджа Насреддин. Купец опешил. Об этих приметах знали только 2 — он сам и его доверенный конюх, больше никто. Язвительная усмешка сбежала с его лица. — ты прав, гадальщик, но как ты проник? Встрепенулся и вельможа, придвинулся ближе. Хаджа Насреддин перевернул страницу своей китайской книги. И еще. В хвост белого жеребца вплетена белая заговоренная шелковинка, а в хвост черного — черная. Этого уже и доверенный конюх не знал. Заговоренные шелковинки купец вплетал в хвосты коням самолично и в глубокой тайне. Так как прибегать на скачках к волшебству и заговорам было строжайше воспрещено под страхом тюрьмы. Слова Хаджи Насреддина ошеломили Менялу в конец. Сиятельный Камильбек тоже не остался равнодушен к этим словам. Его мысли понеслись вскачь. Однако он того и гляди в самом деле найдет. Это вовсе не входит в мои расчеты. Мое дело — проявить наибольшее усердие в поисках. А все дальнейшее от меня уже не зависит. Найдутся кони или нет, сие дело Аллаха, лучше бы не нашлись, по крайней мере, до скачек. Шайтан подсунул мне этого гадальщика. Но что же делать? Ага, волшебство. Напугать Менялу. Поймать с поличным, затянуть до знания. Тогда его арабы никак уж не попадут на скаковое поле. «Что вы скажете, почтеннейший Рахимбай?» — зловещим судейским голосом вопросил он. «Я ничего не знаю ни о каких шелковинках», — сбивчиво забормотал купец, переменившись в лице и выдав этим себя с головой. «Быть может, конюхи сами, без моего ведома. Или старый владелец коней, там еще в Аравии». Но здесь он опомнился, сообразив, что коней уже нет, и уличить его невозможно. «Да все это ложь!» — воскликнул он с притворным негодованием. «Гадальщик лжет, клевещет. Если бы нашлись мои кони...» «Завтра найдутся», — прервал Хаджа Насреддин. «Подожди, моя книга говорит еще что-то. Она говорит, что в подкову на передней правой ноге белого жеребца забит в числе прочих гвоздей один золотой, тоже заговоренный. Сверху он прикрыт серой краской, чтобы не отличался от железных. Такой же волшебный гвоздь имеется в подкове черного жеребца, только вот не могу разобрать, на какой ноге. Хм. Волшебные гвозди, заговоренные шелковинки, — усмехнулся вельможа. По долгу службы я должен начать расследование. А купец от крайнего изумления лишился языка. Впрочем, замешательство его длилось недолго. Выручила многолетняя торговая привычка ко лжи. Не понимаю, о чем он толкует, этот гадальщик? Скорее всего, он просто набивает цену. Пусть он скажет прямо, сколько хочет за свое гадание и чем отвечает, если оно окажется ложным. Книга его души была понятна Хаджи Насреддину до конца, не то что китайская. Теперь купец уже не сомневался, что видит перед собой гадальщика, обладающего несомненным даром ясновидения. Желание вернуть пропажу боролось в нем со зловещим призраком тюрьмы. Заговоренные гвозди, волшебные шелковинки, вельможа, пронюхавшие об этом. Кроме гадальщика, никто не может помочь в таком деле. О цене, так же, как и обо всем прочем, мы должны говорить с глазу на глаз. Только двое, — сказал Хаджа Насреддин, обращая слова к самому жгучему, самому затаенному желанию купца. — А втроем нельзя? — обеспокоился вельможа. — Нет, нельзя, мое гадание потеряет силу. Вельможе пришлось уступить. Он отошел, приказав стражникам расчистить место. Через минуту вокруг Хаджи Насреддина и купца никого не осталось. Главный гадальщик попробовал затаиться в своей нише, но был выброшен оттуда пинками. «Мы одни», — сказал купец. «Одни», — подтвердил Хаджа Насреддин. «Не могу понять, откуда взялись эти гвозди и шелковинки». «А вот сейчас узнаем, откуда». Хаджа Насреддин потянулся к своей китайской книге. «Не надо, гадальщик», — поспешно сказал купец. «Это дело вчерашнее, прошлое, а нам надлежит думать». о будущем, о завтрашнем деле, — закончил Хаджа Насреддин. Вот именно. Было бы хорошо, гадальщик, если бы эти кони вернулись ко мне в том виде, в таком виде, как бы это сказать, без гвоздей и без шелковинок, я понимаю. Тише, гадальщик, теперь скажи свою цену. Цена сходная, почтенный купец, 10 000 таньга. 10 000? Милостивый Аллах! Да ведь это же половина их стоимости. Кони обошлись мне с перевозкой из Аравии до самого Коканда в 20 000 таньга. Сиятельному Камельбеку ты называл другую цену. Помнишь, там, в лавке? 52 000. У купца выпучились глаза. Всеведение этого удивительного гадальщика заходило поистине слишком далеко. «Это все твоя книга?» — помолчав, боязливым голосом спросил купец. «Да, она». «Удивительная книга. Где ты ее раздобыл?» «В Китае». «И много там в Китае подобных книг?» «Одна единственная на весь мир». «Слава Аллаху, пекущемуся о нашем благополучии! Страшно подумать, что было бы с нами, торговыми людьми, если бы в мире появилась сотня таких книг. Закрой ее, гадальщик, закрой! Вид этих китайских знаков тягостен для моего сердца. Хорошо, я согласен на твою цену». «И не пытайся обмануть меня, купец». «Я безоружен, а в твоих руках книга, как острый меч. Завтра ты получишь своих коней. Получишь их без шелковинок и гвоздей по нашему уговору. Приготовь деньги золотом в одном кошельке. А теперь совершим последнее». Хаджа Насреддин откупорил тыкву, побрызгал волшебной водой на себя и на купца. Вельможа, начальники, стражники, гадальщики молча наблюдали все это. Костлявый старик, предводитель гадальщиков, изнемогал от зависти. Дважды он пытался подобраться к беседующим, чтобы подслушать, и дважды, пресеченный в своем намерении стражей, был отбрасываем пинками. С ним сделались корчи, когда он услышал цену гадания. 10 000! — хрипло воскликнул он и в беспамятстве повалился на землю. Поднимать его было некому. Все оцепенели, ошеломленные такой неслыханной ценой. Вельможа многозначительно кашлянул, откровенно усмехнулся, но промолчал. Зато, когда купец отправился домой, по его следу кинулась стая шпионов. «Значит, и я не буду оставлен их вниманием», — подумал Хаджа Насреддин. И не ошибся. Оглянувшись, увидел троих за спиной и еще одного в стороне. «Гадальщик!» — вельможа пальцем подозвал к себе Хаджу Насреддина. «Помни, кони могут быть возвращены купцу только в моем присутствии, не иначе. И не обязательно тебе с этим делом спешить. Кроме того, шелковинки и гвозди, смотри, чтобы они вдруг не исчезли куда-нибудь. Иначе ты пожалеешь о дне своего рождения. Иди!» Хаджа Насреддин свернул коврик, и под злобный, завистливый шепот своих собратьев по гадальному ремеслу покинул мост отрубленных голов. Шпионы последовали за ним.